на всякий случай и когда-нибудь. Давайте честно, когда-нибудь никогда не наступит. Про это есть отличное слово – никогда-нибудь. Нет смысла хранить пачку фильмов, которые вы когда-нибудь посмотрите, 4 гига музыки, которую как-нибудь переслушаете. Признайтесь себе, если эти вещи не настолько важны, чтобы начать заниматься ими прямо сейчас, ну или хотя бы в течение ближайшей пары месяцев, то зачем тратить на них ресурсы вашего мозга? Конечно, можно применить силу и заставить себя, наконец, заняться этим, но вряд ли вы получите от процесса удовольствие. Вслушайтесь в это сочетание «заставлять себя получать удовольствие». Вам не кажется нелогичным? То, что реально важно, мы делаем, не ломая себя. Есть цель и мотивация заняться делом? Впишите его в график. Поймите, где и как будете использовать эту информацию, и тогда механизм заработает. Когда такого плана нет, а в сроках стоит неопределенное, когда появится время, оно не появится, уверяю вас. Удаляйте это все. Если вдруг информация снова понадобится, вы легко сможете отыскать ее в сети. Иногда бывает жалко какие-то уникальные материалы, которые доставались с большим трудом. В этом случае я бы порекомендовала прислушаться к своим ощущениям. Спросите себя, а мне это действительно нужно? Важно? Интересно? Все, что не нужно, не важно и не интересно, идет в корзину. Даже если вы по ошибке купили это или потратили на поиск кучу времени. Иногда стоит честно признаться, что это уже не актуально, и избавиться от книги, ссылки, курса, а заодно и от чувства вины, что вы не можете себя заставить. Знаете, сколько энергии жрут у нас стыд и недоделанные дела? И еще один парадоксальный эффект. Когда вы чувствуете нехватку событий, вы можете пытаться компенсировать их отсутствие коллекционированием. И утешаете себя мыслью, что вот, закончу школу или выйду на пенсию, тогда-то и пригодится накопленное. Но нет. Парадокс в том, что собирая что-то по определенной тематике, без применения мы создаем себе суррогат занятия, а само дело откладываем навсегда. Мечтая заняться спортом, покупаем новую форму, абонемент в зал, набор спортивного питания и бросаем через пару занятий. Хотим посвятить свою жизнь автогонкам, вместо этого сидим в сети, разглядываем фоточки спортивных тачек, читаем репортажи с ралли. Мечтая научиться рисовать, мы можем часами ходить по художественным магазинам, перебирать краски, бумагу, покупать про запас, но так никогда и не садимся рисовать. Вся энергия вместо самого дела уходит на подготовку к нему. Расхламление таких вот запасов на будущее поможет разорвать этот порочный круг. Если вы мечтаете заняться чем-то, но все откладываете, разбарахлите все в этой сфере. Новому занятию просто некуда прийти. Все ваши ресурсы уже заняты материалами для него. Удалив всю библиотеку, кроме пары-тройки любимых книг, вы внезапно начнете больше читать. Выкинув материалы для курсовых и старый вузовский диплом, наконец решитесь записаться на онлайн-курсы. Избавитесь от картинок для вдохновения, которые все равно никогда не пересматриваете, и внезапно обнаружите себя ночью на кухне с коробкой старых красок, которые не брали в руки уже пару лет. Очистив ту сферу жизни, что забита хламом на будущее или на память, вы сможете, наконец, посвятить ей время в настоящем. И вот цитата в тему. «Я всегда очень любила рисовать. Потом закрутилась. Работа, институт, не до того. Много раз я пробовала начинать и снова бросала. Без практики все выглядело уныло. Я решила, лучше буду заниматься фотографией. Тоже ничего себе творчество. Но меня грызло неудовлетворение. А в концтоварах я чуть ли не сходила с ума от запаха бумаги и красок, перебирая их, чтобы снова положить обратно. Пока в какой-то момент фотография просто надоела мне до тошноты, и я ее бросила. Во время расхламления я удалила кучу всякой фотоерунды, каких-то пресетов, шаблонов, отретушировала и отдала остатки фотосессий. И тут меня накрыло. Ура! Все дела по фото переделаны, и я свободна. Я купила себе коробку красок и альбом, самых простых, просто на пробу, и уже почти год не могу оторваться. Коробка красок превратилась в огромную полку с материалами для творчества, и ни одна кисточка, ни один карандаш не лежат без работы».